Молитвенный вопль, словами церковных песнопений изложенный. Преклони ко мне ухо Твое чистое, и осени мя ликом Твоим, православно, с благоговением и любовью к Тебе притекающему и со страхом поклоняющемуся. Услыши сей глаз мой молебный, по Бозе Бо, едину Тя предстательницу стяжах пренепорочная, яко Мати Бога, Творца и Зиждителя еси, о Владычице, и же от Тебе зрак наш прият, отли бед спаси нас, и славою Божественную прослави нас человеколюбно. Обаче не смею воздеть руцы мои к Сыну Твоему, весь бо есим осквернен, и щедрого по естеству Бога на гнев обратих. Обаче к Тебе, ходатайцы, прибегнуть и дерзаю, да молю Тя, пречистая, не отвержи убо мене от лика Твоего, и милостиво буди ми, и Сына Твоего благосердо соделай. Аз же воспою Тя, пресвятая, вем, яко не красна похвала от скверных устен Тебе приносимая, обаче намерение мое и веры теплоту прими милостивно, и виждь отчаяние души моя. Сего ради не отврати лица Твоего от хваления и вопля моего. Аще и вем, яко на земли никто же есть, и житя по достоянию воспеть и возможет. Обаче моего дерзновения не презри, благая. Вижду, яко зло делая, от Тебе, Владычице, присно отпадаю. Но, о чудесе, и тогда от Тебе самое абие помощь обретаю. Яко Ты веси, о Мати Пречистая, егда от Тебе устраняюся, враг во глубину прегрешений, душу мою нещадно ввергает и злобне надо мною смеется. Ты же, моя погибели не хочешь, погибших взыскания. Того ради возьму криле мои скоро и полещу и приеду к Тебе, надежде моей, спасающей от малодушия мне окаянного. И мысленно пречистым Твоим стопам прикасаяся, в горести моей умоляю Тя, прими мя, яко мати милосердия, аще и попремногу грешен есмь, не презри мя человеческое сродство с Тобой имущего чистое. Избави мя от печали, имя Твое божественное токмо призывающего, и язвы моя Тебе открывающего. Все ныне приношу Тебе моя вся тайная, яко споручницы моей и заступницы, надежду имея, да не обличит мя Сын Твой на праведнем суде Своем. Тебе же, яко Сын Матери, лютая грехи моя исповедаю, Твоему лицу представляя студные дела моя, не постыдно на Тя, надежду имея. Откуда начну глаголать лукавое и беззаконное падение моя, страстный аз? Кий язык изречет содеянных мною зол безмерное море и прегрешений глубину. Удивися вся земля и ужасеся, зрящемя творяща лютая, злая и нелепая. И многое милосердие Сына Твоего на мне видяще зело чудится. Несть бо ин в человецах, и же сицева неподобная содея, яко же аз. Не родися в мире благая, тако помрачен умом. И безответен сый, к Тебе, Богородице, прибегаю, и еще прежде исповедания моего Тебе взываю. Не омерзи, не омерзи мене, о все непорочная, не отрини мене, паче всех грешнейше. В деле и слове, и в помышлениях несть зле поживша, яко же аз. Бессловесными страстями доли преклонихся, и во глубину погибели не сподох. И уже пламенью гиенскому на сожжение сам себе сотворих. Неудержанное стремление ко злу влечет мя обычаем моим лукавым и врага моего непрестанным действием. Душу мою все оскверних, и плоть свою страстьми растлих, валяяся всех на поругание человеком и смех бесом, себе же в погибель, крепость мою расслабих, и весь ниц на земли лежу. Уже в страстях состарехся, обаче и еще язвы моя, любосластьми чешу. Все время живота моего в блудех злых и ждих. Законом плоти побеждаема, неподобное беззаконие совершаю все страстный. Огонь страстей опаляет мя и пленяет сердце мое. Всего себе скверних страстьми срамными и скверными мыслями помрачих ум мой. Блудницу превзыдох блудом и мытаря лихоимством. Бога милосердного быть мне милостиво молюся. Сам же нравами немилосердными достойно вечному огню себе уготовляю. И се ныне душу мою преокаянную имам от страстей и грехов очерневшу и оцепеневшу. Неразумие и забвение зол моих, я же в житии и содеях, постижи мя. Ангельские чинове и воинство небесных сил державе сына твоего ужасаются чистая. Аз же, отчаявся, бесстрашием одержим есмь. Храм тела моего и душу осквернив, еще и церковь Господню презираю. Человецы бо трепещущие в ню входят, аз же блудный, без студа приступаю, увы мне. Сих безмерных грехов моих ради, лютыми напастями, болезнями и бедами томим есмь, окаянный. В скорби многие и печали впадох. Нападения врагов видимых и невидимых окружают мя. Вем, яко наказуюся воистину не по равенству долга согрешений моих, но еще милуем есмь от беспрекладной милости всещедрого. Обачий сие милосердие и самые ти напасти не удерживают мя, козлу неудержимого, и не вем, что буду прочее время живота моего. В сласте хваляясь, духовное богатство от Отца Небесного меданное, и ждих блудно. Благолепия и красоты доброту, юже в крещении получих, аз погубих, владычица, дея неподобная. Светлую одежду спасительная благодать очерних преступлениями неблагодарный. И скотом бессловесным уподобихся, славы Божия обнажився. Того ради, лютому и немилосердному мучителю вдан бых судом праведным, ловит мя, непрестанно искушая, змий лютый и человека ненавистный. Бесом игралище бых, яко пленник безблагодатный. В адские врата низвергохся, ко дверем мрачным приближихся. И весь не готов, тщуся идти таму, влеком мытарями нещадными. Аще не ты заступишь имя, владычица. Вембо, яко ужасаются и трепещут бесовские полцы и самого твоего имени. И бегут от единого призывания тебе, царицы всея твари. Не яви же меня им на радость, от дьявольского насильства освободи и исхити меня. Конец приближается. Уже близ при дверях моего живота суд, и осуждение, провидя делом моим лукавым, взываю тебе усердно. В час, дево, кончины моей я, предстань ми. И от рук бесовских, страшного испытания и мытарств горьких, от князя лютого, осуждения, огня вечного, избави мя, Богомати. И хотя в последний едино на десятый час жития моего, даруй ми восстати от сна уныния и поработати в винограде сына твоего, да по неизречении его благости и аз улучу динарий благодати, як уже и первые, потрудившиеся в подвизях. Но боюсь о владычице, да не похитит мя внезапу конец жития моего. Греха любив, бо есмь, и от врагов непрестанно борим. Боюся, яко всепагубный змий скорою смертью возбранит миг покаянию. И что тогда буду? Ужас лют одержит мя. Егда помыслю и в чувство приду от оного судища страшного и муки конца неимущая. Страшуся испытания неподкупного и судьи незабытного. Рыдаю, плачу и стеню, егда кромешную тьму, огонь, червь, скрежет зубный воспомяну. Изнемогает мой ум, в глубину греховную впад, в лености пребывая, благодати лишився, не имам надежды спасения отнюдь. И весь в унынии и отчаянии лежу пречистая, як расслабленный при овчьей купели, кий ответ принесу судьи. И токмо к тебе прибегаю, ходатайцы моя испоручница, примени гнев сына твоего на милость, вем, яко в жизни моей хранительницу и стену необориму стяжах тя, и по кончине моей даруй ми обрести тя покров и заступницу непобедимую, к Богу мя вводящую. сие мое упование на тя возложив, не убоюся врагов озлобления, не ужасаюся лаяния бесовского, яко ты еси на врагов крепость и помощь твердая, и воевода неодоленная, к сыну же твоему ходатайца непостыдная. Вембо, яко той, плоть, заимодав от тебе, должник тебе есть пречистая. Вем, яко и сама еси дар от нас человек, данный владыце на спасение мира. Прими же от мене дары красны, сия покаянные вопли мои, воздающие твоим всемощным заступлением, яко несть иначе то приятнейшей матери, неже спасати чада своя и рабы Божия, аще непотребни суть. Возникни же от уныния и отчаяния, окаянная душе моя, и содерзновением рцы владыце, Боже мой, милосердие и человеколюбче, и ныне излей на мя твою милость, молит бы тя, надежда и заступница моя, мати твоя. Не отрини меня, Христе, не извержи меня от чертога твоего брачного, умоляет бы тя агнеце, росшая тя, агнца Божия в землище грехи всего мира. Благоутробным ликом твоим и тихим оком воззри на матерь твою и на мене, непотребное чадо я, покровом тая заступаемая. Ты бо от нея воплотился еси на спасение наше, и даровал есию грешникам стену прибежища и всему миру державную ходатайцу. Прими уба молитвы я и о мне унылом, и спаси мя, спаси милостиве. Да так прославится Твое, и я имя на земли и на небеси. То ибо всякое дыхание к Тебе прибегает, и я ради щедроты Твоя на всех изливаются, Христе Благодателю. Молитвами я и ас недостойный, уповаю на Тя, Спасителя мира. Но, о Мати моя милосердная, се паки страх найди на мя, егда воспоминух обители райские, прегрешеньми осквернен и святозарная благодати крещения обнажився. Како в чертог украшенный в ниду и ликом святых сочетаюся. Ти его добродетелями украсишася, аз же наг есмь и стыжуся, и трепещу, да никако буду извержен от чертога царского, аще в ниду таму молитвами твоими. Но се слышу глас в души моей, аще и в едино на десятый час жития твоего поревнуй добрым делом, зла удалився. От лукавого отрекся, божественным деянием поревнуй. Отрини леность и заповедям Божиим прилежи. Целомудрен ум, чисто сердце и разум премудрый стяжи. Аще и немощен еси, имаше помощницу всемощную, заступницу неодоленную, пути твоя направляющую. Имаше душе, молящуюся о тебе Богородительницу, непостыдную, милостивую, благолюбивую и человеколюбивую, на всякую помощь готовую и сильную предстательницу. Притецы к ней и рцы, помози ми, Богородице, помози. Да прочее время живота моего без порока прийду, единочистая и благословенная. Увы мне, сама зрише, пречистая, яко отдел отнюдь спасение несть мне малодушному. Грехи бо прилагаю ко грехом и к злобе злобу, и уже отчаяхся в силе моей, в тину бессилия погрузився. Сама видишь и пренепорочное, нищету окаянная души моя, бесплотных же враг восстания на мя лютая, недоумением одержим есим, все ныне воздыхаю и плачу, но еще сущим слезам в очесех моих уже паки о сластех помышляю. Не вем, что сотворю, и что отвещаю, аще не ты сама, преблагословенная, спасеши мя, яко же волиши. Сего ради верою теплою, аще и дел не и мый, возопию к тебе, владычице. Помилуй раба твоего, помилуй. И то, чье о единим молю тя, всем сердцем моим благая, исповедати грехи моя искупителю моему сподоби мя. Если с каплю подашь тьми, яко блудница, обачи сие покаяние самами даруй, яко пленницами согрешений моих стягнут сый отовсюду, к покаянным путем уклониться не могу. Сего ради паки реку, сама спаси мя, спаси. И еще прежде отшествия отсюду, покой надежды благия, матерними молитвами даруй ми. Храм сущий Творца всяческих, помолися преблагая, да утешитель паки вселится в мя, вертеп душетленных разбойников бывше. Иные помощи разве тебе, воистину не имам, владычице, сама мне помози. Вем, бо, вем, яко присно готова еси ко спасению нас, в одни в нощи неусыпно молишися, о и житя призывающих, и даруешь милости твоя на тя надеющимся. Вем, яко никто же, притекая и к тебе, посрамлен от тебе исходит, пречистая Богородица Деву, но просит благодати и приемлет дарование к полезному прошению. Вем, яко несть грех, милость благодати твоей я побеждаей. Матернее будь дерзновение имаши к сыну твоему и Богу. Вем сие, яко никто же погибе чистая, и же надежду веры к тебе стяжа православну, Дево Мать Божья. Сего ради, под долгом всиесь мы благодатная, во еже благодарите, хвалите и славите, милости твоя благочестна, аще по достоянию и не можем блажить тя, Богородица. Аз же, грешный, молчанием понуждаюсь очтить тя, всенепорочная. Абачи, милости твоих исполняемый, воззову к тебе от души умиленные. Благословляя, благословлю тя, пречистая, величаю тепле. Кто бы не ублажит тебе, Пресвятая Деву, Творца миру, Спаса Христа и единого Владыку несказанно родила еси. Блаженни воистину чтущие тя, Богородица, тобою бу от всяких лютых избавляемся. Тя едину красну душею, красну помышленьми, красную телом обрет Господь, от чресл твоих воплотися и наше безобразие украси. Сего ради превозносима есть во всем мире слава твоя, Мать и Деву, высшая небес и хервим славнейшая. Ты ангелом радость еси, праведником украшение, верным надежда, грешным спасение. Да возвеличится, владычица, и моя душа смиренная, и да восхвалит тя благодарными гласы. Ты, бо, на всю жизнь дар от Бога дана еси нам во спасение. Отчаявся прежде веселья, ныне надежду в тебе обретох. Вечер водворихся в плаче печалей и чаяний злых. Радость тя за утро паки имею. Ты крепость моя еси, ты ми похвала и радование, хранительница моя, заступление и прибежище, покров и предстательница моя, Богородица. Ты свет ми еси и просвещение, ты избавление мое и ходатайца, ты слава и надежда моя, ты еси молитвенница моя, язв моих не гнушающаяся, ты болезни моих исцелительница, падающему мне восстание, согрешающему исправление, отчаянному укрепление. Проповедую усты и духом благодать твою неиссякаемую, моление твое облегчение мне бывает и всех бед разрешение. Сих милостей не примолчу никогда, Богородице, ты же мя, твоего певца благослови, Мати Пресвятая, да и паки воспою ти песнь достойную, кою же принесу ти похвалу пречистая, что же, возыменую тя, кое и на радование возглаголю, лучше гони имам, разве еже радуйся, Гавриилом тебе принесенная, с ним и ас вопию ти радостным глазом. Радуйся, миру радость воплотившая, радуйся, Спасителя нам родившая, радуйся, славу и похвалу ангелов, радуйся, отраду и надежду человеков, радуйся, праведных венч и украшения, радуйся, грешным якорю спасения, радуйся, в скорбях сладкое утешение, радуйся, во благоденствии охранение, радуйся, отчаянных благая надежду, радуйся, всем уповающим заступление, радуйся, Деву Мати Божия, радуйся, всех христиан Мати, радуйся, радости радостей, радость покаяния подающая. Сих воздыханий притекателя твоего не отри, не благая, и плач души моей я в радость приложи, Исполни чистое веселье сердце мое, твою нетленную дающую радость, веселье виновника рощая. Печали бурю разори, начальника тишины Христа моляще. Радости мое сердце исполни, Деву, греховную печаль потребляющий. Смирившегося мя исцели, из нездравия во здравие претворяющий. Честную же церковь, юже сын твой, честною кровью искупи, сама тую над ересьми и расколы победительницу твоим заступлением сотвори. Давней и тобою спасаемый, присно в житии моем, зову избавителю и Богу моему. Яко разбойник взываю ти, помяни мя. Яко блудница вопию, не отрини меня. Яко блудный сын молю, приими мя. Молитвами Богородице, спаси, спаси мя. Еще молю тебя, пречистая, всегда приносите тебе молитвы с подобия, и имя твое призывайте, воспоминай ми. Аще и нехотяще, и унывающе, сама к покаянию обращай мя. За ненемощен сый, и врагами от спасения отвращаем, и сего единого ми пути не изволяю. Тобою же воздвязаем, а щиток маяко младенец, имя матери моей я звать и не примолчу. Верую, яко всяко тобою спасуся и ныне, и во веки веков. Аминь. Примечание митрополита Вениамина. Все мысли и слова взяты из 56 канонов на повечериях 8 гласов Актоиха. Составителю же сего вопля принадлежит лишь сочетание богослужебных мыслей в известном порядке, и лишь в очень немногих случаях он привнес от себя несколько величаний и прошений.